Страница 390. Список литературы. Продолжение. 18. Бехаим В. Энциклопедия оружия. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург-оркестр. 1995 год. 19. Библия. Синодальное издание. Москва. 1968 год. 20. Блок М. Апология истории. Москва. Наука. 1986 год. 21. Богданович А. Три последних самодержца. Москва. Новости. 1990 год. 22. Бойцов М. Шукуров Р. История средних веков. Москва. Мирос. 1995 год. 23. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. Тома 1-3. Москва. Терра-Терра. 1993 год. 24. Боярский П.В. «Седлайте коней». Москва. Детская литература. 1994 год. 25. Брикнер А.Г. История Екатерины II. Москва. Аст. Астрель. 2004 год. 26. Брикнер А.Г. История Петра Великого. Москва. Аст. 2002 год. 27. Брюханов В. Заговор графа Милорадовича. Москва, Аст, Ермак, Острель, 2004 год. 28. Буганов В.И., Богданов А.П., «Бунтари и правдоискатели в Русской Православной Церкви», Москва, Политиздат, 1991 год. Страница 391. 29. Бунич И., «Операция «Гроза» или «Ошибка в третьем знаке». Санкт-Петербург. Юнооблик. 1994 год. 30. Бунич И. «Полигон сатаны». Ростов-на-Дону. Профпресс. 1994 год. 31. Бунич И. «Пятисотлетняя война в России». Санкт-Петербург. Облик, 1996 год. 32. Бунт декабристов. Ленинград. Издательство «Былое», 1926 год. 33. Бурышкин П. Москва купеческая. Москва «Известия», 1990 год. 34. Буслаев Ф. О литературе. «Исследование статьи. Москва. Художественная литература. 1990 год». 35. «В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. Москва. Мысль. 1988 год». 36. «Валишевский К. Вокруг трона. Москва. ИКП. 1990 год». 37. Валишевский К. Дочь Петра Великого. Москва. ИКПА. 1990 год. 38. Валишевский К. Иван Грозный. Москва. ИКПА. 1989 год. 39. Валишевский К. Марысенька, королева Польши. Москва. ИКПА, 1989 год. 40. Валишевский К. Первые Романовы. Москва. ИКПА, 1989 год. 41. Валишевский К. Сын Великой Екатерины. Москва. ИКПА, 1990 год. 42. Валянский С. Калюжный Д. «Русские горки. «Возвращение в начало», «Москва», «Аст», «Астрель», «Транзит книга», 2004 год. 43. Валянский С.И., Калюжный Д.В., «Новая хронология земных цивилизаций», «Москва, Олимп», 1996 год. 44. Ванчура В. «Картины из истории народа чешского», тома 1-2, «Москва. Художественная литература», 1991 год. 45. Вернадский Г. В. «Киевская Русь», «Тверь», «Москва», «Лиан Аграф», 1996 год. Страница 392. 46. Вернадский Г.В. «Монголы и Русь», «Тверь», «Москва», «Лиан Аграф», 1996 год. 47. Вершинин Л. «Хроники неправильного завтра», «Москва», «Аргус», 1996 год. 48. «Вехи», «Сборник статей о русской интеллигенции», «Москва», «Типография В.М. Саблина», 1909 год. Переиздана «Москва. Новое время», 1990 год. 49. Вигилев А.Н. «История отечественной почты», «Москва. Радио и связь», 1990 год. 50. Владимирский Буданов, М.Ф. «Обзор истории русского права», «Ростов-на-Дону», «Феникс», 1995 год. 51. «Военная энциклопедия», тома 1-14. Санкт-Петербург, 1910-1914 годы. 52. «Всеобщая история, обработанная Сатириконом», «Ленинград. Советский писатель», 1990 год. 53. «Выскочков Л. Николай I. Москва. Прогресс. 1989 год». 54. Галич М. «История доколумбовых цивилизаций», «Москва. Мысль. 1990 год». 55. Герберштейн С. «Записки о Московии», «Москва. Издательство МГУ. 1988 год». 56. «Герои и битвы», «Москва. Современник. 1995 год. 57. Гессен А. «Во глубине сибирских руд», «Москва. Детская литература», 1965 год. 58. Гидаш А. Шандор Петефи, 1823-1849 годы. Издание ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951 год. 59. Гоголицын Ю.М. «Величайшие подделки, грабежи и хищения произведений искусства», Санкт-Петербург, Брайт Лайт, 1997 год. 60. Горбовский А. Семенов Ю. «Без единого выстрела. Из истории российской военной разведки», «Москва. Молодая гвардия», 1984 год. 61. Гордин Я. «События и люди 14 декабря. Москва. Советская Россия. 1985 год». Страница 393. 62. Горяйнов С. Г. Егоров А. А. «История России 9-18 веков». Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996 год. 63-я. Греч. Н.И. «Записки о моей жизни». Москва. Книга. 1990 год.